Сейчас вы услышите разговор с больной 46 лет, со средним образованием, обнаруживающей признаки псевдодеменции. Какое сегодня число? Не знаю. Какой месяц? Не знаю. Какой год? 61. Псевдодемент. Какой скоро будет большой праздник? Я не знаю. А что такое 1 мая? Праздник. Какой? 1 мая. Сколько дней осталось по празднику 1 мая? Я не знаю. Сколько вам лет? 47. А примерно 40 с чем? 16-го года. Сейчас 1962 год. Сколько же вам лет? Не знаю. Сколько же вам лет? Всего конечности. Пусть на одну песню.